варварское великолепие. Очевидно, дом был сразу предназначен для института, потому что на фронтоне имелась гипсовая лепнина, изображавшая книги, тетради и квадратные профессорские шапочки. На стенах красовались барельефы, толстощекие девицы с портфелями и подтянутые молодые люди с тубусами шли гуськом куда-то вперед, скорее всего, в светлое будущее. Бедные гипсовые дети. Им и в голову не могло прийти, как радикально изменится страна советов и как назовут потомки их учебное заведение. На двери красовалась латунная табличка, начищенная до блеска. Черными буквами на ней было выгравировано «Московский университет академических знаний по истории, философии, психологии и менеджменту». Я покачала головой. Не знаю уж, как это учреждение называлось до перестройки. Может, было просто за штатным институтом, в который не ломились абитуриенты. А теперь, пожалуйста, университет. Хотя в наше время университетом или академией не назывался только ленивый. Но университет академических знаний – это круто. Не иначе отсюда выходят сразу членами-корреспондентами. Внутри, слава богу, оказалось прохладно. Я побрела по когда-то роскошным, а теперь выщербленным ступенькам вверх и ткнулась прямо в доску расписания. Четвертый курс уже сдал сессию и мог с полным правом называться пятым. От досады я топнула ногой. Вот жалость-то! Я так надеялась встретить кого-нибудь из одногруппников Стаси, но тут мои глаза наткнулись на маленькое объявление. Пересдача психологии личности для четвертого курса 20 июня в 18:00. Кабинет 64, доцент Лазарев. Глава 20. Я понеслась по коридорам, разыскивая нужную аудиторию. Возле высоких белых дверей клубилась толпа. «Это все на пересдачу?» — спросила я у худенькой девочки, одетой, несмотря на жару, в джинсовый комбинезон и такую же рубашку. Девочке явно было не по себе. Ее лицо пламенело. Над верхней губой блестели капельки пота, а на рубашке тут и там виднелись мокрые пятна. «Да», — кивнула она. «Как много! А что так? Предмет трудный?» «Лазарев зверь», — прошептала студентка. «Почти весь курс завалил. Поставил две четверки, несколько троек, а остальных погнал. Вот теперь вновь пытаемся. Но он опять людей выносит. Вон у окна Машка плачет». Я посмотрела в указанную сторону. Там, сидя на подоконнике, вытирала лицо хорошенькая девушка с довольно большим животом. «Вон как!» — вздохнула джинсовая студенточка. «Беременную не пожалел. Говорю ж, зверь. Просто доберман-пинчер». «Ну, тут ты не права», — усмехнулась я. «Доберман-пинчер — такая маленькая собачка, чуть больше кошки. Вот просто доберман, без пинчера. Тот и правда здоровенный. Ваш Лазарев скорее питбуль». «Вовсе нет», — сказала девчонка. Тут дверь аудитории распахнулась, и высунулся маленький, плюгавенький мужичонка ростом ниже меня. По бокам его лысой остролицей головы торчали крупные желтоватые уши. Маленькие карие глазенки зло поблескивали из-под насупленных бровей. Тонкая шейка размера 37-го, не больше, выглядывала из слишком широкого воротника не очень свежей рубашки. Очевидно, дядька не сумел подобрать себе одежонку по размеру. Впрочем, оно и понятно, скорее всего, он обречен до скончания века носить подростковые модели.